Глава 54. Марина. Открыла глаза снова. Глеб звал меня и тряс за плечи. «Значит, я не виновата?» Слабым голосом спросила я. Эмоции от этой новости оказались странными и такой силы, что я едва не потеряла сознание. Я так долго боялась и переживала, и принять теперь, что все просто закончилось, было сложно. «Конечно. Мы все теперь знаем, что ты ни в чем не была виновата», — заверил меня Глеб, все еще бережно поддерживая меня за талию. «Я стою, все нормально», — сказала я ему. «Можешь отпустить, просто...» Я так долго ждала, что справедливость восторжествует, что меня эмоции захлестнули. «Приношу тебе свои извинения», — говорил Глеб, ни на секунду не ослабив объятия. «Хорошо, я... извиняю», — кивнула я. Я не знала, простила ли на самом деле то, что Глеб так легко поверил в эту ерунду, будто бы деньги украла я, и не слушал моих логичных доводов о Юлии. Ведь по итогу следствия пришло к тому же выводу, что и я. Это сейчас не так важно. Главное, что меня больше никто ни в чем не подозревает. Можно жить и дышать спокойно, не боясь ничего. И я смогу помочь маме. Большего счастья мне и не нужно было. «Я могу остаться на работе у тебя?» — спросила я. Вдруг он решит после всей этой истории избавиться от меня, чтобы не маячила перед глазами и не напоминала ему о неприятной ситуации, в которой он оказался неправ. «Можешь, конечно», — кивнул он. «Никто тебя не гонит». «Тогда отпускай». Невольно улыбнулась я и легко стукнула его по рукам. «Я больше не падаю». «А может, я не хочу тебя отпускать», — заявил он. Я немного растерялась. Это выглядело как нежность, как флирт парня с девушкой, которая ему искренне нравится. И я не знала, как на все это реагировать. Какое-то время я смотрела в его глаза, а потом попросила. «Отвезешь меня домой? Я замерзла». «Да, конечно», — согласился Бессонов и помог мне сесть в машину. Он сел на водительское место, завел мотор, который работал еле слышно в его навороченной машине, марку которой я даже не знала, и вывел авто на дорогу. Мы вернулись в город, где нас встретили привычные огни. Глеб под тихую музыку современного радио довез меня до нашего с мамой дома. «Ну, я пойду. Спасибо, что подвез. И спасибо за прогулку. Мне она понравилась». Обратилась я к нему после того, как отстегнула ремень безопасности в машине, что остановилась у крыльца нашего дома. «И мне понравилось», — кивнул Глеб. «Может, повторим как-нибудь?» «Ты приглашаешь меня на свидание, Глеб?» Поддела я его. «Да», — ответил он просто. «И даже хочу, чтобы ты согласилась». «Ты серьезно?» «Конечно, серьезно. Я ценю время, что мы провели вместе. Мне еще ни с одной девушкой не было вместе так приятно время проводить. Время, проведенное с тобой, Марина, я бы поставил на репит, чтобы оно повторялось и повторялось». Я смущенно улыбнулась и опустила глаза. Неужели он влюбился в самом деле? Глеб? В меня? С ума сойти. В это так сложно было поверить. Практически нереально. «Так как насчет повторить?» — задал вопрос повторно он, когда молчание затянулось. «Обязательно. Только сначала мне надо решить вопрос с лечением мамы, а потом уж на свидание бегать». «Да, кстати, насчет этого. Ты привези завтра документацию по болезни и реквизиты счета клиники, в которой планируют провести лечение твоей мамы». «И ты правда поможешь?» «Марина», — внимательно посмотрел в мои глаза Глеб. «Я не беру своих слов обратно. Я обещал помочь и сделаю это. Не сомневайся. Доверься мне, с твоей мамой теперь все будет хорошо». Эти его слова так тронули меня, что я снова расплакалась. И на сей раз, от радости за маму и от веры в то, что в людях еще не умерло что-то настоящее, то, что заставляет нас помогать друг другу в таких сложных ситуациях.